Просветитель. Трудно быть бароном. Глава 1. Дай человеку власть, и ты узнаешь, кто он. Наполеон и Бонапарт. Агента 01. Время готовности 300 секунд. Удачи вам. Понял. Спасибо. Коммуникатор в последний раз прощально пискнул, оставив меня в молчаливом одиночестве. Над головой появилось электронное табло с медленно идущим отсчетом. Всего 5 минут отделяло меня от старой жизни. Позади были сотни тысяч часов физических и умственных тренировок, терабайты прочитанной научной литературы, дни прослушанных лекций по политологии, социологии, истории государственности и 42 операции по вживлению различных имплантов. Только пройдя все это, можно было стать агентом 5-й просветительской экспедиции. На такую должность желали попасть далеко не все, ведь нужно было отбросить вообще все, что делало человека человеком. Взгляды, собственное имя, семью и даже личность. Каждому агенту нужно было понять, что он больше никогда не встретит дорогих им людей, не будет жить в лучших апартаментах Новой Москвы, не увидит миллионы кредитов на своих банковских счетах. Ему придется отринуть все блага 36 века, отбросив всю свою бывшую историю во имя великой цели нахождения прародины человечества, настоящего Эдема, откуда род человеческий расселился по тысячам световых систем миллиарды лет назад. Некогда человечество справедливо считало, что их родиной была Земля, но только обретя способность выйти из Солнечной системы, поняло свою страшную ошибку. Люди жили на огромном количестве миров, но только Земле удалось обрести возможность развиться и отправиться на поиски, открывая мир за миром, собирая крохотные частички драгоценных знаний и шаг за шагом открывать завесу тайны происхождения человека. Просветительская экспедиция существовала уже больше 10 веков, и за это время тысячи агентов высадились на миры, позволяя проживающим там людям влиться в единую человеческую цивилизацию. Иногда на это уходили века, а некоторые миры даже сквозь тысячелетия были не готовы для интеграции. Целые поколения агентов экспедиции неустанно трудились на благо всекосмического человечества. Первым агентам было тяжелее всего. Им приходилось десантироваться на воистину дикие планеты, не имея ничего, кроме тесной капсулы, собственных знаний и навыков. Первая просветительская экспедиция была страшной. Еще не было практики долгой подготовки к высадке агентов, бросая их в водовороты незнакомых миров практически вслепую. Смертность среди агентов тогда была ужасающей. Многие погибали еще во время посадки, других убивали неизученные болезни, третьи просто сходили с ума, заканчивая жизнь самоубийством. Но на местах погибших поднимались все новые и новые агенты, позволяющие просветительской экспедиции набираться жизненно важного опыта, оплачивая эти важные знания своей кровью. Времена меняются, и настал черед уже 5-й просветительской экспедиции. Технологии постоянно улучшались, позволяя многократно повысить выживаемость и эффективность агентов. Теперь каждая высадка готовилась годами. Исследователи с орбиты изучали все, что могло помочь агентам. Каждая деталь прорабатывалась до мельчайших фрагментов, насколько это было возможно сделать с орбиты, высаживая на планеты сотрудников быстрой разведки, задачей которых было собирать вообще всю возможную информацию, которая могла прояснить сложившуюся на планете геополитическую ситуацию. Мы больше не были смертниками, которые шли вперед исключительно на чистейшем энтузиазме. Каждый современный агент снабжался всеми необходимыми знаниями о мире, десятками дорогостоящих имплантов, кратно улучшающего почти все возможные показатели. Теперь агент мог выжить во многих опасных ситуациях, но даже так не становился бессмертным. Все-таки нам приходилось работать с людьми, и именно человек для агентов просвещения был действительно опасной проблемой. Я посмотрел в иллюминатор справа от меня. В нем была едва лишь заметна исследовательская станция «Гермес-8» с 300 ученых, которые уже почти 20 лет занимались изучением планеты, куда мне сейчас предстояло десантироваться. Сейчас станция была в режиме маскировки, а потому заметить ее прозрачный контур мог далеко не каждый. Вполне возможно, что вскоре многие из живущих там ученых вскоре отправятся домой, закончив свою длительную миссию, но мне же такая роскошь была недоступна. Жалко ли мне было? Нет. Уже прошло то сложное время, когда я сомневался в своем выборе, но сейчас я успел потратить слишком много лет своей жизни, чтобы просто так спустить все это дело в унитаз. Под ногами у меня был цифровой экран, демонстрирующий изображение камеры снизу десантной капсулы. Планета была бы идеальной для колонизации, если бы она сейчас уже не была заселена очередным осколком человечества. В космическом реестре этот объект имел наименование XNR-312, но среди населяющих ее жителей чаще использовалось название Киргидия. Планета обладала размерами, которые на пятую часть превосходили размеры Земли, тогда как притяжение было целиком и полностью сопоставимо. Соотношение суши и воды было 4 к 6, а состав воздуха отличался крайне незначительно, позволяя дышать уроженцам Земли без каких-либо улучшений дыхательной системы или особенных технических приспособлений. В общем-то, это был настоящий рай для землянина, но меня специально снабдили дополнительными имплантами легких, которые спасут меня при большой необходимости. Что же касается ситуации на самой планете, то технологическое развитие на Киргидии относилось к 7 уровню. Если переносить этот уровень на развитие истории Земли, то оно соответствовало началу 15 века. Естественно, развитие было совсем неравномерным, и были цивилизации, которые никак не могли выйти из рода племенного строя, основанного на собирательстве. Примерное число государственных образований на планете исчислялось несколькими тысячами. Если одни из них были фактически городами-государствами, то другие обладали площадью и численностью населения, кои были сравнимы с королевствами и даже империями. На таймере оставалось 1,5 минуты. Я перепроверил пристегивающие меня к капсуле ремни, крепление рюкзака со снаряжением, объем кислорода в резервных баллонах. Капсула высадки была проверена уже далеко не один раз, и ее техническое состояние было прекрасным, но лучше лишний раз перепроверить, чтобы успокоить бушующее в груди сердце. 10, 9, 8. Хотелось бы мне перекреститься, но руки крепко лежали на груди, а потому я лишь прикрыл глаза. Десант начался неожиданно, и сердце моментально прыгнуло куда-то в область пяток. Этот прыжок тренировался просто сотни раз, но привыкнуть к этому было нельзя. Сейчас от меня вообще ничего не зависело, и всем рулила автоматика. Единственное, что мне было необходимо сделать, так это по приземлению как можно быстрее покинуть десантную капсулу, чтобы она быстрее вернулась обратно на исследовательскую станцию. Но до приземления было еще долго. Я глянул в иллюминатор, который был целиком и полностью покрыт огнем, а это значит, что прямо сейчас моя капсула проходила плотные слои атмосферы. Получается, что самое страшное было теперь позади, и осталось только приземлиться, удивляясь тому, насколько же было приятно десантироваться во время пятой экспедиции, как страшно было высаживаться первым агентом, когда спуск на планету был по-настоящему опасной лотереей, ведь добрая половина капсул разрушалась еще перед посадкой. Я приземлился удивительно мягко. Скорость стала резко снижаться за 300 метров до поверхности, а потому никаких неприятных ощущений от приземления вызвано не было. Наконец капсула остановилась, и дверь с шипением разгерметизировалась, открывая для меня ранее невиданный мир. Шаги после посадки мною были отточены 1000 раз, а потому я не совершал ни одного лишнего движения. Левой рукой нажал на кнопку на груди, и капсула освободила мое тело от жесткого захвата, тогда как правая сорвала крепление экстренного рюкзака. На это все мне понадобилось всего 10 секунд, и я уже выпрыгивал из капсулы. На станции специально был сымитировано земное притяжение, а потому я сразу же рванулся по зеленой полянке в сторону ближайшего леса, уже на ходу закидывая объемный рюкзак себе на плечи. Все нужно было делать как можно быстрее, чтобы аборигены не заметили взмывающий в предрассветных сумерках корабль. Пробежав внутрь леса несколько сотен метров, я остановился и не смог удержаться от того, чтобы посмотреть в небо. Десантная капсула поднималась в небо, быстро становясь лишь небольшой яркой точкой на сером утреннем небе. Эта картинка вызывала у меня довольную улыбку. Сотни тысяч часов подготовки уже не прошли даром, ведь мне сейчас удалось оказаться на твердой земле. Скинув с плеча объемный рюкзак, я присел на колено и стал рассматривать свои скромные пожитки. В рюкзаке был небольшой запас еды на 2 дня, представленный 3 кубиками пищевого сублимата в пластиковой вакуумной упаковке, несколькими пакетиками гелия, которые полностью смогут покрыть всю необходимую для моей жизни влагу и весь спектр витаминов. Пропитание занимало очень мало места, ведь большую часть объема рюкзака занимала соответствующая этому миру одежда. Рядом с костюмом лежала небольшая походная сумка из кожи, которую нужно было носить через плечо. Внутри сумки был уложен небольшой бархатный кошель с золотыми, серебряными и медными монетами. Также внутри сумки было несколько непритязательного вида золотых колец и даже драгоценный браслет. Драгоценности были не самой интересной вещью. В рюкзаке в кожаных ножнах лежал полуторный меч. Он был обычным и даже не обладал особенной вычурностью, отличаясь только тяжелым стальным навершием в виде головы быка. Оружие приятно лежало в руке, а острота заточки была настолько приятной, что им легко можно было перерубить перо на лету. Впрочем, самой главной вещью был даже не меч, а перетянутый шелковой нитью свиток с красной печатью с оттиском в виде двух ангельских крыльев. На этом свитке была вся важная информация, которая должна была подтвердить мою легенду среди местных жителей. По легенде я был человеком далеко не простым, а потому и одеяние соответствовало высокому уровню положения в обществе. Погода сейчас была далеко не из теплых, поскольку высадили меня в не самый теплый край и только недавно зима отступила от своих позиций. Я быстро скинул с себя комбинезон, к которому тут же отправился рюкзак, после чего принялся спешно переодеваться. Было очень некомфортно стоять с голым задом посреди весеннего леса, а потому я быстро повязал порты, поверх которых были надеты шерстяные шоссы и кожаные штаны. Верхнюю часть тела закрывала голубая короткая туника и крепкий дублет, способный не только согреть, но и удержать нож или стрелу на излете. Сунув ноги в сапоги ботфорта и надев широкополую шляпу с белым пером, я накинул себе на плечи длинный черный плащ, который закрепил на груди бронзовой фибулой. Одевшись и подвесив на пояс ножны, я стал чувствовать себя куда увереннее. Адреналин после приземления уже успел выветриться, так что можно было немного выждать и наконец отправиться в путь. Место высадки было в полусотне километров от нужного мне поселения, а потому было необходимо раздобыть транспорт, ведь на своих двоих преодолеть это расстояние было проблематично и совсем не согласно моему статусу. Единственным из доступных мне транспортов был только конь, которого предстояло еще раздобыть. К большому моему сожалению, достать коня на космической орбите было просто невозможно, а потому меня снабдили достаточным количеством материальных средств, чтобы их хватало не только на жизнь в начале обитания на этой планете, но и закупку необходимого и недостающего снаряжения у местных мастеров. Перенасыщать деньгами тоже было нельзя, ведь слух о появившемся богатом господине сразу бы разлетелся по городам и весям. Всю территорию вокруг места приземления я успел изучить досконально, а потому у меня не было необходимости использовать приборы, чтобы быстро сориентироваться и широким шагом направиться в сторону ближайшей дороги, являющейся одним из главных торговых трактов этого региона. Сил сейчас было очень много, а потому шагал я очень споро, временами переходя на легкую трусцу. Импланты в моем теле вкупе с тяжелыми тренировками позволили бы мне двигаться на предельной скорости для человека примерно полчаса, но сейчас нельзя было бежать сломя голову. Я был в действительно дикой природе, и моя невнимательность могла бы обернуться не только моей смертью, но еще и провалом операции, которая готовилась далеко не один год. Мне лучше было стараться идти осторожно, чтобы ненароком не нарваться на дикое животное или отряд бандитов, которые были далеко не самыми редкими обитателями местных лесов. Оказавшись на лесной опушке, я проверил лежащий в сумке кошель. По местным меркам меня можно было назвать, если на богачом, то весьма состоятельным человеком. В кошеле у меня было 4 золотых, 20 серебряных и россыпь мелких медных монет. На такую сумму можно было целый год жить в весьма неплохом постоялом дворе на широкую руку, ни в чем особенно себе не отказывая. Прождав с половину часа на опушке леса, я решился выйти на дорогу. До ближайшего постоялого двора было всего 2 часа ходу, если ничего сверхординарного при этом не произойдет. Я рассчитывал, что проблем не случится, ведь лесным разбойникам делать здесь было просто нечего, поскольку рассвет только-только начался, а торговые караваны вместе с одинокими путниками сейчас должны были еще завтракать, так что ловить налетчикам в такое раннее время было просто нечего. Я споро шел по грунтовой дороге, рассматривая местные пейзажи. Последние несколько лет я провел за постоянными тренировками на земле в закрытом комплексе, после чего отправился на исследовательскую станцию, где отслужил еще 8 месяцев, а потому честно радовался свежему воздуху, пусть и понимая, что успею еще соскучиться по бетонно-стальному пейзажу городов Земли. Этому миру было еще очень долго до перехода в индустриальную фазу, а потому природа не успела загрязниться и оставалась девственно чистой на зависть многим индустриализированным мирам, для которых чистый воздух был уже в дефиците. То и дело я срывался на легкий бег. Конечно, Для местных жителей было бы странно увидеть богача, который мало того, что движется на своих двоих, но и бежит по пустой дороге. Наверняка из-за этого меня могли бы посчитать за самозванца или простого недалекого, чего бы мне определенно не хотелось, но важно было как можно раньше добраться до нужного мне объекта и уведомить об этом исследовательскую станцию. Это было необходимо для того, чтобы Гермес-6 как можно быстрее ушел с околопланетной орбиты на станцию базирования. Мало того, что было необходимо пополнить припасы после годового дежурства, так еще и существовала опасность обнаружения исследовательской станции. Отыскать станцию на небе невооруженным глазом было просто невозможно, но в отчетах разведчиков, которые первые прибыли на планету для сбора данных, фигурировало предположение о том, что стеклодувная промышленность в некоторых регионах планеты достаточно развита, чтобы произвести примитивные телескопы, которые бы уже позволили заметить странный объект в космосе. Гермес-6 не мог долго поддерживать режим скрытности из-за того, что эта технология была крайне энергозатратной, и даже современный ядерный генератор на борту исследовательских станций не производил достаточное количество энергии. Так что придется мне балансировать между скоростью и осторожностью, чтобы моментально не порушить весь план экспедиции. Глава 2. К таверне я подходил осторожно, приготовившись в любой момент выхватить меч или просто сбежать. Дело было в том, что этот регион, согласно отчетам разведки, имел большую численность бандитских группировок, которые постоянно устраивали набеги на торговые тракты различные поселения, моментально уходя обратно в леса и горы, куда не доходили руки местных феодалов. К моему счастью, особенного оживления вокруг таверны не было. Лишь маленький парнишка бегал от колодца к лошадиному стойлу с кожаным ведром, которое было чуть ли не больше самого работничка. Облегченно выдохнув, я оправил плащ за спиной и ножны на кожаном поясе, после чего прошел через деревянную арку и оказался на территории таверны. Она определенно была не из самых элитных, но, судя по большому количеству лошадей в стойлах и нескольким накрытым пропитанной тканью телегам, гостей там отдыхало весьма немало. Сразу взыграла надежда, что у меня получится здесь купить коня, ведь до ближайшего города было пусть и не так далеко, но сидя на коне преодолеть путь будет в разы проще. Слушка так запыхался, что не сразу заметил моего прибытия и едва не врезался в меня, пробегая рядом с опущенной головой. Правда, чуть не споткнувшись о мой сапог, он резко остановился и посмотрел на меня своими ярко-голубыми глазами, которые проглядывали из отросшей золотистой челки. Паренек быстро метнул взгляд на мою правую руку, где я специально приподнял рукав дублета, чтобы продемонстрировать весящий там наборный браслет. Заметив, что сделан он далеко не из дешевой меди, Слушка ойкнул и расплылся в по-детски доброй улыбке. «Здравствуйте, ваша милость!» — тонким голоском пролепетал мальчик. «Что вам будет угодно? Лошади у вас свободные есть? Мой конь издох, так что готов купить нового». Мальчик поставил ведро рядом с собой, потер тонкими пальцами подбородок и посмотрел в сторону громадного стойла. У дядки лошадей свободных нет. Была одна лошадка, но и та издохла от болячки какой-то, а пуньку он точно не продаст. Без нее жить совсем худо будет, и товар из города не повозишь. Но вот господин у нас один ночует. У него браслетик победнее вашего будет, ваша милость, но он купец. Видел у него лошадку свободную, так что он может и продаст. Это хорошо, кивнул я, после чего сунул руку в кошель и кинул пареньку одну небольшую медную монетку. Вот тебе за совет. Слушка рассыпался в благодарностях, попытавшись надкусить монету, но я уже входил внутрь таверны, навалившись на толстую тяжелую дверь. Внутри уже было полно людей, ведь многие наверняка уже приготовились отправляться в путь, а потому сейчас активно поглощающие завтрак перед следующим длинным переходом. Были здесь и купцы, собравшиеся за одним столом и обсуждающие какие-то деловые вопросы за несколькими бутылками вина. С другой стороны, отдельно сидели несколько бедняков, которые хлебали из глубоких деревянных тарелок нечто, что можно было назвать только баландой. Все они были в каком-то рванье, которое уже давно потеряло свой истинный цвет, став какой-то грязно-серой. Остальные же были каким-то усредненным классом населения, среди которых были обычные караванные рабочие, охрана купцов, которая не расставалась с оружием, а также еще какие-то личности, принадлежность которых определить с первого взгляда было практически невозможно. На меня внимания никто не обращал. Все были заняты своими делами, а потому я быстро прошел по обеденному залу прямо к стойке тавернщика, который сейчас сонно зевал, медленно черкаясь внутри большой амбарной книги. Писал он очень медленно, и от этого было понятно, что должного образования мужчина определенно не получил, ограничившись самым основным обучением письму и счету. Подойдя к стойке, я положил на столешницу правую руку и посмотрел в глаза хозяина заведения. Пока он не глянул на мою руку, то в глазах его отлично просматривалось тотальное нежелание работать. Впрочем, как только он увидел навязанные на моем запястье золотые шарики, из которых практически полностью состоял мой браслет, то в глазах тавернщика моментально появилось желание прислуживать, и он раболепно улыбнулся, сразу как-то скукожившись и визуально став намного меньше. «Что будет угодно достопочтимому господину?» — улыбнулся гнилыми зубами тавернщик. «Может быть, вам хочется вкусной еды, мягкой постели или сладкого вина? Мне нужен конь, готов щедро заплатить за помощь». Хозяин заведения осекся. Он определенно уже готовился высчитывать монеты, которые окажутся через в его загребущих ладонях от щедрого господина, но мне же был угоден товар, предложить который он был не способен. Вполне возможно, что обычного человека он бы мог выгнать, но перед человеком куда более высокого ранга было необходимо выслуживаться. У тех торговцев есть свободная лошадь. Думаю, что такому доброму господину они будут готовы продать своего скакуна за щадящую сумму, — ответил мне тавернщик, вновь расплываясь в сальной улыбке. Ничего говорить я ему не стал и просто положил широкую медную монету перед ним. Большого урона моей казне такая трата не принесет, ведь монета была размером с игральную фишку в казино. Тавернщик моментально сгреб эту монету, сунув ее куда-то к себе за подстойку. Я степенно подошел к столу с купцами, слушая их быстрые разговоры, среди которых очень часто фигурировало слово «билькит». Для меня это слово было чуть ли не ключевым во всем плане, ведь «билькит» есть не что иное, как графство, которое было крайне важно для всей пятой экспедиции на этой планете. Пусть «билькит» и представлял из себя графство на границе всего обитаемого мира, но именно на его территории были обнаружены следы первой человеческой цивилизации, подготовка к изучению которой была главной моей задачей на ближайшие несколько лет, но перед этим существовало очень много проблем, которые придется решить по ходу налаживания моего жизни. «Приветствую вас, купцы!» — начал разговор я, без приглашения присев за стол торговцев, моментально прекративших все свои деловые разговоры при моем появлении. «Я узнал, что у вас есть свободный конь, готов заплатить за вашу помощь. Боюсь, что у меня нет подходящего скакуна для столь высокородного господина. Мой конь самый простой, и седло сделано для обычного рабочего, а не для господина вроде вас». Заговорившись со мной, купец был весьма возрастным человеком, волосы которого уже значительно успела потрепать седина. В отличие от своих коллег, он был единственным, кто оставался вооруженным, не совсем полагаясь на собственную охрану. Даже руки его были мозолистыми, и потому мне казалось, что этот человек собственным трудом заработал свое богатство. Взгляд же у этого торговца был крайне цепким, не отпускавшим зрительного контакта даже против человека, сословие которого было несколько выше его собственного. «Мне до этого нет дела. Раз уж я решился путешествовать на коне, а не в удобной карете, то неудобства меня не страшат. Если ваш конь способен удержать меня на своей спине, то называйте цену и, быть может, что мы договоримся. Конь у меня самый обычный, но зима прошлая была жестокая и скота много перемерла, так что готов я вам уступить его со всей сбруей за один серебряный». Купец все же должен был зарабатывать, а потому он определенно хотел на мне нажиться. За 20 лет разведки экспедиция смогла составить примерный перечень усредненных цен. Если верить подобной системе, то торговец желал заработать как минимум 30% от действительной стоимости скакуна. Такого обмана я потерпеть просто не мог. Пусть у меня и был при себе значительный запас монет, который можно было растрачивать как мне только вздумается, а вот обманывать меня нехорошо. Я очень не люблю такого. «Прошу прощения, ваша милость, все-таки этот конь накормлен, напоен и почищен. Я никак не могу отдать его меньше, чем за 20 медных монет. Это самая минимальная сумма из тех, что я вообще могу вам предложить. Даю 16 медиков, и на этом мы сойдемся». «Хорошо, ваша милость, меня это более чем устраивает». Я вытряхнул на столешницу перед собой 16 медных монет, которые купец моментально сунул в кошель себе за пояс. Наверняка он просто постеснялся проверять их при мне. Все же мы оба были довольны сделкой, и торговцу вовсе не стоило жаловаться. Все же он мало того, что получил деньги за свое парнокопытное животное, но еще и избавился от затрат на обслуживание коня, которые так или иначе понес бы в течение нескольких дней. Тем более, что в ближайшем городе своего немощного коня он вряд ли смог продать хотя бы за дюжину медиков. Для меня же это был транспорт, который вызовет гораздо меньше вопросов к моей персоне, когда я доберусь до места своего назначения. Все-таки аристократу было странно передвигаться на своих двоих. Обычно так путешествовали только самые бедные люди, которым не хватило денег или ума выбить себе место в телеге под защитой каравана. Можно еще один вопрос, ваша милость, перед тем как вы уедете? Спросил меня вооруженный купец, стараясь проявлять всю возможную учтивость. Не поймите меня неправильно, но вы не выглядите местным. Ваш язык более резкий, чем у местных жителей, и меч кажется длиннее, чем предпочитают местные господа. Я прибыл сюда с запада, если тебе так это интересно, купец. И как там сейчас обстоят дела, ваша милость? Говорят, что там сейчас благостные времена и налаживается дружба с герцогом Когтистых островов. Это так. Не желая больше говорить, я кивнул всем купцам в знак прощания, после чего вышел из таверны. Этот внимательный торговец был действительно опасным человеком, раз он выявил недостатки в моей речи. Пусть подготовка к моей высадке была очень длительной, но даже так нельзя было учесть всех аспектов, а потому мне придется адаптироваться по ситуации. Мне нужно будет как можно больше практиковаться с носителями местного языка, ведь даже натренированная нейросеть не даст всего того опыта общения, какой можно получить с живым человеком. Как только я вышел из таверны, то служка, будучи до сих пор благодарным за подаренную монетку, быстро подвел ко мне купленного коня. Он действительно казался весьма худым и не был достоин высокородного человека, но другого варианта у меня просто не было, так что я ловко взобрался на его спину, успев поблагодарить усердного маленького рабочего, после чего отправился в путь. Какое-то время я скакал на коне вперед, наслаждаясь прекрасной чистейшей природой этой планеты. По дороге мне даже не встречались попутчики, ведь все путешественники и торговцы сейчас только выходили из своих ночных пристанищ, а потому можно было дать волю душе и даже понемногу начать напевать простенькую песню из своего прошлого. Если бы кто-то из местных жителей услышал эту песню, то меня наверняка посчитали бы чужаком, но сейчас можно было почувствовать себя куда более вольготно. Вот только путешествие не могло продолжаться спокойно до бесконечности. Дорогу мне перегородило три человека, которые со стороны выглядели простыми оборванцами, но оборванцами вооруженными, а значит наверняка не самыми дружелюбными. Если двое из перегородивших мне бедняков были вооружены какими-то неказистыми деревянными дубинами, которые, быть может, только недавно и подобрали в соседнем лесу, откуда и вынырнули, то вот последний казался чуть более цивилизованным и вооруженным коротким мечом, длина клинка которого была не больше длины вытянутой руки. Такими мечами обычно вооружались обеспеченные городовые стражники, основным оружием которых обычно выступали все же копья и алебарды. «Эй ты, конник, отдавай все, что есть, а иначе порешим!» — противно прокричал вооруженный мечом налетчик. Я обернулся, рассматривая места для отступления, но бандиты были не настолько глупы, чтобы позволить всаднику так легко отступить. Еще двое оказались за моей спиной на почтительном расстоянии, еще не собираясь приближаться. Оба они в качестве оружия использовали переделанные на манер рогатины косами. Вооружались подобными самоделками лишь от отсутствия нормального оружия, а потому было понятно, что дела у этой банды шли не очень. Поняв, что схватки не избежать, я медленно спустился на землю и в одно движение вытянул меч из ножен. Фактически это было знаком, что бандитам стоит отступить, а иначе полетят головы. Конечно, можно было действительно отдать все наличествующее у меня богатство, но не стоит и рассчитывать, что эти бандиты отпустят меня так просто, узнав о моем знатном происхождении. Если простого купца они могли бы прирезать и оставить труп где-то в лесу, на радость падальщикам, то вот из аристократа до последнего будут требовать выкуп. У меня же не было в этом мире никого, кто будет готов предоставить такой выкуп, а лишаться жизни мне совсем не хотелось. «Значит, будем по-плохому», — оскалился бандит. Все лесные обитатели медленно принялись приближаться ко мне и вместе с тем беря в кольцо. Решение было весьма логичным, ведь им нужно было пользоваться собственным численным преимуществом. Я же двинулся подальше от своего коня, чтобы обеспечить необходимое пространство для маневров. Бандиты приближались ко мне очень медленно и осторожно, но я уже заранее был уверен в исходе сражения. Все-таки у меня были тысячи часов труднейших тренировок по бою со всеми видами средневекового оружия, и полуторным мечам было отдано особенное значение, как оружию аристократии, роль которого мне и приходилось отыгрывать. Тысячи часов в боевых симуляторах я оттачивал каждый прием, каждое движение, собирая в себе при помощи обучающих курсов опыт сотен поколений людей с разных планет. Потому я был полностью уверен в том, что даже тотальное численное превосходство бандитов не поможет им в этой схватке. Первым атаковал один здоровяк, попытавшийся огреть меня своей тяжеловесной дубиной. Ударил он от души, широко размахнувшись, и попытаться снести меня простой физической мощью. Наверняка с кем-то другим этот способ сработал, но мое натренированное тело сработало куда быстрее, чем мог ожидать этого бандит. Сделав быстрый шаг вперед, я нанес один быстрый удар. Меч взметнулся снизу вверх, врезавшись в раскрытую в устрашающем крике челюсть бандита. Отлично заточенная дамасская сталь в мгновение ока прорубила кости и рассекла лицо напополам. Я шагнул в сторону, а уже мертвый разбойник рухнул на землю, подняв тяжелые комья грязи. Пока эффект неожиданности был на моей стороне, то я метнулся к одному из косарей, который подобрался ко мне на расстоянии уверенного удара. Он даже поднял свое самодельное оружие над головой, приготовившись срубить мою черепушку, но я оказался быстрее, сделав длинный выпад вперед. Клинок пропорол закрытый рваньем живот, и я провернул меч внутри тела бандита, расширяя и без того тяжелую рану. Кровь фонтаном хлынула из раны, указывая на пробитую брюшную аорту. «Завалю, сволочь!» — взвизгнул кто-то позади меня. Оказалось, что это был мечник. Он уже бежал на меня, схватившись обеими руками за короткую рукоять своего меча. Бандит определенно желал проткнуть меня, но планы его мне совершенно не нравились. Нужно было бы отскочить в сторону, чтобы разорвать дистанцию, но я рискнул сделать широкий шаг навстречу и немного наискосок, просто ударив кулаком в лицо разбойника. Нос бандита под моим кулаком хрустнул, и разбойник рухнул на землю, выронив меч при падении. Я было обернулся, готовясь добить последних двух, но они уже успели куда-то убежать, бросив двух павших и одного раненого товарища. Впрочем, мне так было куда как легче. Пнув вражеский меч в сторону, я придавил катающегося по земле от боли бандита ногой, после чего одним быстрым движением пробил его шею своим полуторником. Добив последнего из противников, я оперся на меч и вздохнул. Произошедший бой освежил сознание, дав понять, что я не на курорте, а на чужой планете с очень опасным населением. Конечно, я знал это и ранее, но именно реальный бой полностью отрезвил сознание. Меня даже немного замутило, но все же удалось подавить все рвотные позывы. Нужно было продолжать путь. Глава 3. Начавшийся неожиданно ливень сплошной водяной стеной закрывал все впереди. Лил он так сильно, что я успел вымокнуть настолько, что если выжать мою одежду, то можно будет решить водяной кризис во всей Африке и даже на Цейлон останется. Хотелось бы спрятаться в каком-то теплом месте и развесить одежду сушиться, но из-за ливня я немного дезориентировался, а потому теперь достаточно плохо понимал, сколько еще придется двигаться до замка, который и является конечной точкой моего продвижения. Купленный конь шел медленно, устало вынимая ноги из топкой грязи, в которую сейчас превратилась грунтовая дорога. Я совсем не жалел своего скакуна, хотя он и мог сослужить мне хорошую службу. Сейчас мне просто хотелось оказаться в сухом месте, но за плотной завесой дождя сложно было заметить хоть один важный ориентир, который мог бы уверить меня в правильности выбранного мною направления. Впереди по дороге я увидел темный силуэт, медленно бредущий по обочине дороги. Наверняка это был какой-то из местных жителей. Отыскать наиболее лучший источник информации было бы очень сложно, а потому я пришпорил коня, чтобы быстрее поравняться с неизвестным путником. «Не подскажешь, сколько до Робиньера осталось?» — первое, что сказал я, оказавшись рядом с насквозь промокшим путешественником. «Здравствуйте, ваша милость. До Робиньера еще верст 8 пути. Только если вы к хозяину, то он Богу душу уже как недели две отдал. На охоту отправился и с коня неудачно упал. Шею себе поломал страшно. Наследников у него не было, так что мы пока мест ждем, кому граф баронство это выделит». «Понятно. Сам куда двигаешь, мил человек? Домой. В лесу трава лечебная уже пошла, так что знахарь попросил меня собрать немного. Он у нас умелец удивительный, так помощь ему в радость. Правда, дождишка начался, но я не заболею, ваша милость, здоровье у меня стальное. Тебя может подкинуть до деревеньки, в седле всяко быстрее будет, чем на своих двоих грязь эту месить. Спасибо, ваша милость, но лошадка у вас больно хилая. Одного вас она еще выдержать сможет, но если двоих потащит, то раньше времени и сдохнет. Вы бы за ней побольше следили, а то помрет зазря. Ну, как знаешь, у тебя деревня как зовется, я, может, заеду к вам на пути обратном. Костера, тут еще версты три и направо поворот будет. У нас там речушка небольшая течет, так что мимо не проедете. Удачи тебе, и вам, господин. Крестьянин легко поклонился, а я же пришпорил коня, радуясь тому, что не проехал нужный поворот, и теперь дело осталось да малым, просто добраться до замка. Сделать это было не так уж и сложно, но к концу пути, когда я подскакивал к воротам, то зубы мои отстукивали крайне интенсивную чечетку. Родовой замок ныне почившего семейства Робиньер был весьма небольшим, что было неудивительно, учитывая малый фиат местного барона, но даже так бывший владелец замка раскошелился и окружил свое имение каменной стеной с одной сторожевой башней, откуда на меня сейчас взирал продрогший до костей стражник. «Господина дома нет», — объявил хранитель замка, стараясь перекричать лютующий ливень. «Знаю я, потому и прибыл. Есть в замке кто-то грамотный, ключник, но спит он сейчас. Тогда не стой столбом и прикажи будить его, а мне ворота открой. Я с грамотой от графа приехал». Стражник бросился исполнять приказ, а я уже представлял, как вхожу в натопленную комнату, сбрасываю с себя промокший насквозь плащ и сажусь поближе к очагу, изгоняя из себя холод ливня. Вскоре стражник уже оттягивал створки ворот, пропуская меня внутрь крепости. Пригнув голову, я вскочил на территорию замка и сразу же направил коня поближе к стойлу. Сразу подбежал конюх, который завел моего скакуна внутрь, закрывая при этом лицо рукавом туники, пусть это совсем ему и не помогало закрыться от разбушевавшейся стихии. Дозорный в это время закрыл ворот, обратно вернув на их упоры толстую деревянную балку, указав мне кивком в сторону входа в трехэтажный каменный донжон, выступавший одновременно главным укреплением замка и жилищем самого феодала. Долго уговаривать меня нужды не было, а потому я быстрым шагом устремился к выходу, на ходу стягивая с головы капюшон и стряхивая с шляпы налетевшую на нее воду. Внутри меня встретил мужчина средних лет, на лице которого явственно прослеживались следы недавнего сна. Он посмотрел мне в глаза, после чего отвесил высокий поклон и жестом предложил пройти внутрь, стараясь при этом сдержать серьезный зев. «Здравствуйте, господин!» Наконец смог справиться со своим организмом ключник, проведя меня в жарко натопленную комнату первого этажа, где был растоплен небольшой каменный камин. «Мне сказали, что вы прибыли с посланием от графа. Могу ли я взглянуть?» — учтиво спросил меня мужчина. «Грамотный?» — спросил я, расстегивая бронзовую пуговицу на плечевой сумке. «Текст-то осилишь?» «Да, ваша милость». «Отлично, только читай внимательно». Я сунул свернутую грамоту в руки ключника, а сам принялся стягиваться с плеч промокший плащ и шляпу, пытаясь придумать, куда можно деть свою промокшую одежду. Не нашлось лучшего варианта, чем повесить одежду на спинку кресла, стоявшего рядом с разожженным камином. После этого я плюхнулся в то же кресло, наслаждаясь теплом внутри комнаты, которого мне так не хватало на протяжении последних нескольких часов. Ключник, судя по медленно движущимся губам, не обладал высокой скоростью чтения, а потому у меня было достаточно времени, чтобы рассмотреть временного хозяина этого замка. Прожить он успел примерно 40 лет и жил явно весьма неплохо. На его теле не было украшений, но вместе с тем по ключнику было видно, что тяжелой физической работой обременен он не был. По местной моде служащий носил короткую темную бородку, росшую на его пухлом лице удивительно аккуратно. Фигурой ключник был крепкой, но не лишенной определенной доли жира, не выходящей за рамки здоровой фигуры для этого временного периода. Своим высочайшим указом назначаю в наследное владение замок Робиньер и все окружные земель барону Блезу Госса. Прочитал вслух последнюю строчку грамоты управляющей, и даже печать стоит графская. Ключник задумчиво почесал пятерней свою быстро лысеющую голову. «Господин, вы не подскажите, кто такой барон Блезгос? О таком роде в здешних краях я не слышал, а семья моя здесь уж несколько веков живет. Это я». «Да-да, согласно плану пятой экспедиции мне было присвоено имя Блезгос. Фактически вся личность была украдена подчистую у некогда реально существовавшего на планете барона. Вот только был он с далекого запада королевства и скоропостижно скончался. Вообще убивать его не хотели, но истинный Блезгос скончался неделю назад во время последней разведки перед моей заброской на планете. Тогда его хотели обезоружить и усыпить, чтобы доставить на исследовательскую станцию для последующего отправления на Землю, но барон оказался не из робкого десятка и даже ранил одного из разведчиков. Мне же пришлось заменить погибшего барона на планете, чтобы взять в руки управление над баронством Робиньер. «Простите, господин», — моментально раскланился ключник, — «мы не ожидали, что граф настолько быстро вынесет решение. В подобных вопросах он обычно очень избирательный и долго в раздумьях находится. Как видишь, граф решил удивить нас всех. Сейчас подыщи мне сухую одежду из старых хозяйских запасов, а то погода решила меня не щадить сегодня. Как подыщешь, то надо нам будет разобраться с ситуацией в баронстве. Раз уж это теперь мой фиат, то делами теперь здесь заниматься мне. Сейчас все будет, ваша милость». Ключник быстро удалился, а я наконец позволил себе освободить ноги от сапог и опустить их на расстеленную на полу волчью шкуру. Пусть я немного и устал после длительного перемещения, но нужно было сразу же втягиваться в управление баронством. Пусть сейчас под моим управлением был лишь один небольшой замок из пяток деревень, но даже это было хоть какой-то первоначальной базой. Впрочем, действовать мне в любом случае придется с оглядкой на графа Эйгарта из рода Ламуров, который уже 15 лет держал власть над пограничным графством Билькит. Исходя из данных разведки, можно было сделать вывод, что человеком он был отнюдь не глупым, властным и очень амбициозным. Среди народа он получил очень говорящее прозвище «Мясник». Такой участью он был обязан собственной кровожадности, с которой расправлялся не только с врагами, но и собственными вассалами. Когда граф пришел к власти после смерти своего отца, то сразу принялся наводить собственные порядки. Это не понравилось одному из подчиненных графу городов. Ранее горожане пользовались большой свободой, которая была им дарована отцом Эйгарта. Однако это совсем не нравилось новому владельцу графства, который после недолгих переговоров просто принялся мобилизировать вообще все имеющиеся у него силы, после чего повел их на беспокойный город, решив, что если единственный ультиматум не принес ничего хорошего, то стоит просто утопить город в крови. По итогу подобная затея графа закончилась семимесячной осадой и последующим кровавым штурмом стен. Несколько тысяч человек лишились собственных жизней, и защитники поселения оставили готовность сражаться только когда войска графа начали поджигать город, выгоняя всех оставшихся жителей на произвол судьбы. Такое решение оказалось достаточно эффективным, ведь больше никто не решался восставать против графа, слушаясь каждого его приказа. Было удивительно, что даже король по итогу не отреагировал на акт подобной кровожадности. Похоже, что его не так сильно волновали процессы, которые происходили на пограничных провинциях, главное, чтобы они исправно платили причитающийся им налог. Ключник вернулся достаточно быстро, неся в руках стопку чистой одежды, которую моментально протянул мне, вновь склоняясь в почтительном поклоне. Я же, нисколько никого не стесняясь, моментально сбросил весь мой промокший наряд и принялся переодеваться в чистое. Радовало, что предыдущий хозяин был примерно сопоставим со мной по размерам, а оттого одежда пришлась мне по телу. Естественно, стоит будет чуть позже обзавестись собственным гардеробом, но это дело не настолько насущное, чтобы прямо сейчас броситься к его исполнению. Скажи хоть, как тебя зовут? Тебе, все-таки, службу у меня теперь нести придется, сказал я, возвращая ножны с мечом обратно к себе на пояс. Петросом меня звать, ваша милость. Славно, Петрос, кивнул я ключнику, теперь рассказывай, как дела в баронстве обстоят. Полного отчета от тебя сейчас не требую, но хоть примерную ситуацию хотелось бы узнать. Вы же после долгой дороги, господин, может вам прилечь и отдохнуть, а уж завтра и делами заняться можно будет. Вы только скажите, и я прислуге сразу приказ нужный отдам. Некогда спать, скоро наконец-то тепло придет, так что мне надо все приказы отдать, и для того понимание нужно точное. Как вам будет угодно, господин. Петрос сел в кресло напротив меня. В баронстве у нас всего 5 деревень, не самых богатых, если быть честным. Мужчин всего сотни две наберется из тех, кто может инструменты в руках держать, а при них дети и жены. Земля у нас не самая плодородная, но на пропитание и оброк пищи хватает, но на большие годами копить придется. Доход с баронства какой за год будет? По-разному бывает, господин, задумался ключник, в среднем до 7 золотых дойти может, но это если погода не будет уж сильно лютовать и бандиты попритихнут. Все же мы на пограничье, а дальше земля дикая. По ту сторону реки граф соваться запрещает, Хотя там, может быть, что-то полезное и будет. Говоришь, что с бандитами дело плохо обстоит. Сильно докучают? Да, господин. Кивнул лысеющий головой Петрос. Еще пару лет назад их здесь столько не было, но как король приказал тракт построить, так они сюда и потекли. И месяцы без их очередного набега не проходит, а особенно зимой они лютуют. Едва реки встанут, как спасу от них нет. Порой сразу по несколько банд с разных сторон атакуют. Много лишнего не берут, но все одно приятного в этом нет. Если деревни подчистую не грабит, то они здесь надолго решили остаться. Граф никак не реагирует, плевать ему на это, ваша милость. Вы меня извините за слова такие о сюзерене вашим, но мы прошение о помощи ему посылали, а в ответ только письма о повышении налогов отправляются. Дескать, у барона люди свои есть, вот пусть он сам проблемами занимается и незачем с такой глупостью к графу обращаться. И сколько у барона людей, если считать из тех, кто всегда при оружии будет? 1,5 дюжины всего, коли ополчение не считать. 6 всегда в замке дежурит, а остальных прошлый барон по деревням отправил, чтобы те людей на случай беды смогли организовать. Ясно. С конями как дела обстоят? Худо. Боевой всего 1 и 6 верховых еще есть. Остальные все у крестьян при деле. С соседями как дела? Графство не маленькое все же. Никак. Особенных дел мы с ними не имеем и только при большой необходимости контактируем. Пространства здесь большие, так что все весьма обособленно проживают. Вроде какая-то картина у меня теперь складывается. Почесал я отлично выбритый подбородок, значит, слушай мой приказ, Петрос. Как только завтра рассвет наступит, то 2 посыльных конями снаряди и по деревням отправь. Пусть они отосланных бойцов и старейшин сюда в замок направляют. Сами старейшины пусть где-то запишут себе, какие проблемы у них в деревнях имеются, и мне расскажут, не тая. Мне нужно знать вообще обо всех проблемах, которые есть на моих землях. Прибыть все должны не позже, чем через 2 дня. Я на мгновение замолчал. Сколько людей грамотных в баронстве есть? Смотря насколько грамотные нужны, господин. Ежели чтобы считать до 10 и писать имя свое могли, то 10-1,5 наберется. Если из действительно грамотных, то только я и еще 1 паренек в деревеньке есть. Это ежели людей из монастыря не привлекать. Монастырь? Да, монастырь, который на Белом холме стоит. С ними я сам пообщаюсь. Тогда тебе задание есть еще одно. Я когда со старейшинами переговорю, то ты с тем парнишкой по деревням поедешь, чтобы перепись провести. Мне точно нужно знать, какое число людей на землях моих живет, сколько и какого скота имеется. Понял, будет сделано, господин. Еще мне нужен список всей прислуги, которая в замке служит. Обязательно с именами. Также напиши мне имена старейшин в деревнях. Список мне нужен завтра, но до обеда это может и потерпеть. Хорошо, я постараюсь до утра управиться. Людей здесь не так много, так что напишу всех, господин. На этом пока все. Сейчас служанкам прикажи, чтобы постель мне постелили. О всем остальном уже завтра поговорим, Петрос. Вижу я, что человек ты здравый, так что сработаться сможем. Ключник улыбнулся своими пухлыми губами, после чего отправился отдавать приказы. Я же какое-то время обсыхал, и от тепла меня даже разморило настолько, что едва не засыпал, но было еще одно важное дело, которое обязательно нужно было сделать. Для этого я вновь сунул ноги в сапоги, накинул на плечи плащ, глубже натянув на голову капюшон и поднялся на вершину донжона. Люк здесь заперт не был и службу там никто не нес, так что со спокойной душой я поднялся наверх, вновь попадая под кинжальный ливень. Можно было попытаться отправить сигналы из донжона, но меня волновала бушующая погода, которая и так могла заглушать сигнал, а потому стоило забраться как можно выше. Передатчик у меня был очень небольшим и умещался в золотой перстень с рубином. Технологии моего века позволяли разместить маленький, но весьма мощный передатчик, заряда которого должно будет хватить на 4 года автономной работы, ведь единственное, что он мог делать, так это передавать мою геопозицию на исследовательскую станцию. Кольцо от прикосновения мигнуло красным, и я облегченно выдохнул. Можно было сказать, что первая часть плана была выполнена. Впрочем, она была именно что самой легкой частью, и теперь предстоит проделать еще один долгий путь, но уже сейчас я мог считать себя полноправным феодалом. Глава 4. Стихия закончила бушевать только через день, а потому отправленным посыльным пришлось двигаться под ливнем, дабы довести до городских старейшин мой приказ. Впрочем, указания они мои выполнили просто на отлично, обскакав все 5 окружающих деревень, а потому через 2 дня перед мной стояло 18 бойцов и чуть поодаль их собралось 5 умудренных жизнью мужей. Воины, которые теперь были в моем подчинении, представляли из себя весьма небольшую силу. Латным доспехом среди них обладал только Димон, бывший своеобразным военным советником для прошлого барона, тогда как все остальные могли похвастаться только толстыми гамбизонами и кольчугами. Хотя, даже такому типу защиты стоило радоваться, поскольку прошлый хозяин замка определенно заботился о военной составляющей своего феода, оставив собственную казну практически полностью пустой. Пусть отряд и был действительно небольшим, но даже так требовал приличное количество денег на постоянную выплату жалования и поддержку состояния снаряжения. Впрочем, все могло быть намного хуже, чем существующая ситуация, так что грех было жаловаться. «Димон, как людей этих оцениваешь?» Обратился я к своему военному советнику, я с ними еще не знаком, так что мне важно мнение человека, который знаком с ними гораздо больше меня. Мой советник был рослым мужчиной за 50, несмотря на свой почтенный возраст, он выглядел очень крепким и способным долго стоять в строю в самом тяжелом сражении. Рослый, мощный, высокий, он горой возвышался над всеми остальными воинами, будучи выше даже меня на полголовы. Шикарным сидеющим усам Димона могли позавидовать даже генералы далекого прошлого земли, а мускулы, казалось, сделаны из стали. Даже при помощи имплантов я бы не рискнул выступать с ним в прямое столкновение. «Смотря что вы хотите сделать с этими людьми, господин», — пробасил Димон, смотря на меня полными боевой готовности словами. «Сражаться, Димон, сражаться. Мне нет нужды держать при себе воинов, которые не могут обращаться с оружием. Мне уже поведали о здешних проблемах с настырными лесными бандитами. Разговорами эта проблема совершенно точно не решится, так что придется пустить кровь и, быть может, очень много крови. Я совру, если скажу, что не рад этой новости, ваша милость. Парни крепкие, они привычные к сражению и за стенами чаще не отсиживаются. Доспехи у нас не самые лучшие и оружие бы требовало замены, но если начнется заварушка, то никто из них не побежит. Это радует. Согласился я, среди деревенских жителей есть охотники, нам нужно узнать, где логово бандитов. Есть подозрение, что они меняют расположение своих лагерей, но если мы обнаружим хотя бы один из них, то будет шанс напасть на след, а дальше полностью уничтожить хотя бы одну из банд. Конечно, охотники есть, милорд. Многие в этом краю живут за счет охоты. Дичи здесь очень много, так что уже только за счет кожевенного и шкуродельного ремесла многие семейства имеют достаток. Здешние охотники знают каждый акр земли вплоть до пограничной реки, и если кто-то сможет найти бандитские логово, то это они. Отлично, Димон. Троих мы оставим на охране замка, одного из смышленых ты отправь в ту деревню, откуда чаще идут нападения. Пусть он передаст местным охотникам мой личный приказ, чтобы они разведали леса. Нужны любые зацепки, которые могут навести нас на бандитское логово. Остальные воины должны быть в постоянной боевой готовности и по первому приказу выдвинуться в деревню. Раздай приказы, чтобы все проверили готовность своего снаряжения. Колчаны должны быть полными, мечи заточены, а кольчуги начищены песком. Все будет сделано в лучшем виде, мой господин. Приступай. Димон уважительно кивнул мне, после чего направился в сторону группы деревенских старейшин, которые не решались вмешаться в мой разговор с Димоном, но внимательно за нами следили. Едва я только перехватил их заинтересованные взгляды, как сразу указал кивком на специально выставленный во дворе замка стол, накрытый нехитрой снедью, которую удалось раздобыть после зимы. Как я понимаю, здесь собрались все старейшины деревень. Я окинул взглядом всех сидящих напротив меня мужчин. Старейшина из нашей деревни болен и сейчас не может прибыть к вам. Я прибыл за него, объявил мне один из мужчин. Хорошо, кивнул я, меня зовут Блес Госса и волею нашего графа эта земля стала моей, а затем перейдет моим детям, затем их детям и детям моих внуков. Сейчас я хочу выслушать именно вас, старейшины. Мне нужно узнать, какие у ваш деревень есть проблемы и потребности. Мне нужно узнать вообще все. Даже если у вас не хватает гвоздей, скота или семян для посева. Чем быстрее и более точно вы мне об этом поведаете, тем быстрее я смогу среагировать и помочь. Не скрывайте от меня ничего. Даже самая мелкая деталь не должна укрыться от моего внимания. Старейшины удивленно посмотрели друг на друга. Похоже, что они совсем не ожидали, что с ними будут общаться на равных. Впрочем, это было совсем не удивительно, ведь эти люди всю свою долгую жизнь прожили внутри крепких иерархических феодальных связей, а потому любые отхождения от такого строя казались для них, если не полностью еретическими, то определенно фантастичным. «Господин, у нас все хорошо, нет никаких проблем, людям всего хватает», попытался разубедить меня в своей правоте один из старейшин, глаза которого явно выдавали скребущийся внутри него страх. «Не обманывайте меня», добавил я стали в голосе, «я славлюсь своим спокойствием, но даже у моего спокойствия есть свои границы, которые вам лучше не нарушать. Если вы опасаетесь, что я подниму налоги, то ваши опасения беспочвенно. Мне очень нужно все понимание ситуации, ведь тогда сразу всем станет намного лучше жить. В любом случае я уже отдал приказ, чтобы по деревням прошли мои люди и подсчитали всех вас, ваших женщин, детей, головы скота и птицы. Нам действительно не хватает семян и клубней для засаживания полей», объявил наконец мужчина, который указал на то, что заменяет старейшину своей деревни. «Бандиты особенно сильно прошлись по нашей деревне в последний своей набег 3 недели назад. У нас едва хватило пищи и в этом нам помогли охотники, а иначе наша деревня бы вымерла. Мы хотели попросить часть запасов у прошлого барона, но он погиб на охоте. Мы сможем прожить на урожай с наших полей, но тогда не сможем уплатить налог.